Виктор Корчной. Антишахматы. Записки злодея. Возвращение невозвращенца. Москва. Компьютер пресс. 1992 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Загайнов. Я ждал этой встречи 16 лет. Записки злодея. Антишахматы. Возвращение невозвращенца. В книге «Антишахматы» и автобиографических записках злодея выдающийся шахматист современности Виктор Корчной рассказывает о своей драматической судьбе. В центре повествования многолетнее единоборство с Анатолием Карповым, преследование со стороны советских властей, вынужденное бегство за рубеж, борьба за справедливость в шахматном мире. Книга дополнена уникальными документами и свидетельствами, рассчитана на широкий круг читателей.